когда всплывает правда. Вечер корпоративного веселья, как я и думала, Боря ждал другую девушку. Эта девушка была сестрой Артура, Анжела. Она крутила перед ним задницей, добиваясь его расположения. А в тот вечер хотела переспать с Борей, чтобы получить высокую должность в компании. Но так получилось, что вместо нее в гардеробную попала я. Выходит, я случайно оказалась на ее месте. Поскольку заботливый братик хотел все досконально проконтролировать, он проследил за ходом событий, увидев, что я вошла в гардероб. Когда Анжела подошла к назначенному месту, Артур ее туда не пустил. А она даже обрадовалась, признавшись брату о своем интересном положении. Тогда они быстро сообразили, что так даже лучше, моментально придумав гениальный план, по их мнению. Хотя он изначально был обречен потерпеть фиаско. Они решили, что можно будет списать на Бориса беременность, не вступая с ним в контакт. В этот момент они упустили одну очень важную деталь, что мы живем не в каменном веке, и их обман можно вскрыть по щелчку пальцев. На что они надеялись, непонятно. Может, на то, что Борис за время беременности привыкнет к Анжеле, и все пойдет ровно? Как только Артур узнал о том, что в компании появилась беременная девушка без мужа, то сразу же решил, что их план сработал, и подослал Анжелу к Борису. Неизвестно как, но до этих аферистов дошло, что я могу встать у них на пути, если решу отыскать того, с кем случился спонтанный секс. Артур сгенерировал своим не очень большим и развитым мозгом еще одну провальную идею – притвориться отцом ребенка. Он не планировал играть роль настоящего отца, а лишь хотел не допустить моей встречи с боссом, чтобы их коварный план не вскрылся. Я недоумевала, неужели он и его сестра настолько беспардонные? Зачем создавать столько проблем и себе, и другим, чтобы постоянно жить на пороховой бочке, в ожидании того, что рано или поздно эту аферу разоблачат? Мне не понять таких людей, как эти персонажи. После всего этого неприятного диалога, негативных пожеланий Артура, а также его угроз в мою сторону, мы с Борей наконец-то выпроводили незваного гостя. На часах было уже 2 часа. Пора было грузить вещи в машину и отправляться в детский сад. В машине мы с Борей очень много разговаривали. Я делилась с ним всем, что произошло в наших с Артёмом жизнях за все то время, что мы были без него. Боря рассказывал, что подозревал подсознательно, что Анжела его обманывает, и постоянно сравнивал ее и ту, с которой провел ту удивительную ночь на корпоративе. Как он время от времени пытался найти ту самую девушку, которая могла бы быть потенциальной принцессой из бала. Только вот я ничего о себе не оставила. Ни туфельки, ни телефона. Ему было плохо все это время. Он тосковал и чувствовал, что сходит с ума без меня. Но он даже не знал, по кому конкретно скучает. Я для него была расплывчатым образом. Он даже не мог поверить до конца, что я существую в реальности, а не в его воображении. Он говорил, а я таяла от его голоса. Я верила каждому его слову. Его фразам просто хотелось верить. И я прекрасно понимала, что больше в моей жизни не будет горя. Рядом со мной он. Больше мне ничего не нужно для счастья. Пока я забирала Тёму из садика, Боря куда-то отлучился. Но он так и не сказал, где был. Я начала переживать, что случилось что-то, но он меня успокоил. Наконец-то я смогла обрести собственную семью. Мой молодой человек – это влиятельный начальник. И теперь я стала раздумывать о том, стоит ли мне возвращаться обратно в компанию. Уверена, что много слухов пойдет о наших отношениях. Не дай бог Анжела начнет строить козни и плести интриги. И это определенно плохо скажется на моем эмоциональном состоянии. Думаю, что стоит обсудить данную ситуацию с Борей. Он сможет найти верный выход из сложившейся ситуации. Квартира у Бори оказалась просторной, поэтому мы вместе подобрали комнату, в которой решили поставить детскую кроватку. Пока он разбирал наши с Тёмой вещи и размещал их по всей квартире, я укладывала малыша спать. До сих пор не могу поверить в то, что все это действительно происходит со мной. Погрузившись в свои размышления, Я и не заметила, как ко мне сзади подошел Боря. Он крепко обнял меня за талию и поцеловал в шею. Снова все мое тело покрылось мурашками от удовольствия. Я чувствую себя, как в сказке. Надеюсь, что у этой сказки будет счастливый конец. Он уснул. Шепотом спросил Боря. Да, совсем недавно. После моих слов Боря аккуратно наклонился над кроваткой и стал внимательно рассматривать малыша. Я только наблюдала за этим со стороны, но чувствовала почему-то, что Боря будет хорошим отцом для Тёмы. Боря просунул руку в кроватку и по-отцовски нежно дотронулся до волос ребенка. Он старался все делать настолько медленно, насколько это было возможно, чтобы не разбудить Тёму. Его руки еле-еле касались малыша, но он не мог себе позволить быть ближе к ребенку, настолько сильно боялся его разбудить. Боря вытянул руку из кроватки так же аккуратно, как и протягивал ее к ребенку. После чего он подошел ко мне и сказал: «Какая же ты у меня красивая!» Фраза кажется крайне банальной, но слышать ее от любимого человека до дрожи приятно. Я ответила ему благодарным поцелуем. «Подожди, у меня для тебя сюрприз». «Какой же?» «Сейчас увидишь». Он легко подхватил меня на руки, я даже успела почувствовать себя пушинкой, и понес в одну из других комнат. На столе стояло вино, свечи, изысканные блюда. Мне снова не верится, что это происходит именно со мной. Чем я заслужила такое счастье? Боря отодвигает стул, чтобы я на него присела, после чего садится напротив меня. Он открыл вино и налил его в наши бокалы. «Сегодня очень важный день для нас обоих. Поэтому давай поднимем бокалы за нас и нашу любовь. Я верю в то, что она может длиться вечно. Я верю, что мы с тобой теперь сможем преодолеть все преграды. Я люблю тебя и вижу, что мои чувства взаимны. И я хочу, чтобы это продолжалось всю нашу жизнь. Нет, мне этого будет мало. Я хочу, чтобы мы с тобой были вместе, даже после жизни». Он сказал это так трогательно, что из моих глаз потекли слезы. Я быстро утерла их салфеткой, и мы выпили немного вина. И весь вечер я и Боря провели за разговорами. Казалось, что тема для разговоров у нас никогда не закончится. Наступила уже поздняя ночь, и Боря сказал, что он должен отойти на минутку. Пока его не было, я смогла внимательно рассмотреть комнату. Кованые столы со стульями, светлые кремовые стены, но самое главное – это кровать. Она была огромной. Казалось, что и четверым людям на ней хватит места. Я решила подойти и присесть на нее. Кровать оказалась очень мягкой и удобной. Я бы проводила на ней все свое время, если бы это было возможно. Боря зашел, когда я легла на кровать и наслаждалась ее удобством. Стало так неловко, что я резко вскочила и сказала: «Извини». «Не извиняйся, теперь это и твой дом. Все, что здесь есть, наше общее. Только можно я задам тебе всего один вопрос?» Никак не могу поверить в свое счастье. Боря подошел ко мне, поцеловал в щеку и накрыл своими руками мои. По сравнению с его ладонями, мои ладошки казались детскими. Боря опустился на одно колено, не отпуская мои руки. Я не знала, что мне делать. Ноги тут же подкосились. Я боялась, что не устаю, поэтому присела на кровать. Боря в это время достал из кармана коробочку и открыл ее с фразой: «Ты выйдешь за меня». Из глаз мгновенно брызнули слезы. Я освободила свои ладони от его рук, крепко обняла его за шею и со всхлипами еле слышно ответила: «Да, я стану твоей женой». Боря быстро подхватил меня за бедра, поднял и закружил в воздухе. Было видно, насколько он счастлив. Он надел мне на палец кольцо и приступил к решительным действиям. Даже тогда, в кабинете, когда он узнал, что это была именно я с ним на корпоративе, он не был настолько напорист. Его поцелуи медленно скользили от моих губ к шее, от шеи к рукам, от рук к груди.